Эпилог. «Где мы, мамаша Хейген?» До вечера было еще далеко, а дорога была непривычно скучной. Курившая, наверное, уже десятую трубку за день, гнома недовольно пробурчала. «Олиен, ты вообще можешь не говорить хотя бы полчаса? Бу-бу-бу, бу-бу-бу. День в пути, а у меня уже голова от тебя раскалывается. Как ребенок, честное слово. Тим и Том и те меньше трындят. Иди вон, поспи лучше». «Не спится, мамаша Хейген? Вокруг столько нового. Земли, страны. Я ведь кроме Варагона ничего и не видел». «Не видел он. Насмотришься еще. С полста лик уже намотали. К ночи повернем на тракт. У переправы заночуем. Ну а к полудню и Тогенбург будет. Там приму и пересадим на караван в Аустерию. Негоже госпоже с нами дальше ехать. И то дело, ведь чудом спаслась». «Чудом, чудом. А Герда с Зорахом что же с вами не поехали?» «Так я же тебе говорила», — засопела Маттенгельд Хайгурин. «Дела у них в восточных провинциях». «Ковен?» «Не знаю, мастер Холиен. Я особо в такие дела не лезу, поэтому, наверное, и дожила до своих лет». Собеседники замолчали. Лето вокруг было в полном разгаре. Тишину разрывали крики цикад. Зной, отступавший под сенью лесных гигантов, наваливался в просеках с новой силой. Скорее бы вечер. Кибитка скрипела нещадно. Из-под полотна фургона слышались азартные крики и детский смех. Прима научила отпрысков Хейген новой карточной игре. И всю дорогу непоседы пытались выиграть у Марии. В это дело втянули даже лишенного всяческого азарта Бруно. Глуховатый, когда это было нужно, Гугенхайм дремал, высунув сухие и зеленые босые ступни навстречу ветерку, что обдувал со стороны мшистых холмов дорогу, которая уводила их все дальше и дальше от беспокойного Варагона. «Чего ерзаешь, Холиен? Эх, да спрашиваю уже, все равно ведь не утерпишь, кряхтишь только». Хайгурин, вот вы со мной до самого срединного хребта ехать собрались. В толк не возьму никак. Вам-то туда зачем?» «Так говорила же не раз, что ты за квартирон такой. Одна у нас теперь дорожка. По крайней мере, до границы Подгорного Королевства, чтоб ему». Маркетантка сплюнула на колесо. «Да и дело у тебя ладное, невеста добиваешься. Чин по чину, волю матери исполняешь». «Исполняю». «А чего кисло-то так, Холиен? Все у тебя получится, квартирон. Вон сколько народу-то спас, а? Не кисни». «Да это я так, дорога тоску нагоняет». «Это да, твоя правда. Так ты делом займись, разбуди вон Гугенхайма, а то дрыхнет с самого утра, старый пердун. Что ночью делать будет?» «И то правда, алхимию что ли подтянуть?» «Вот-вот, подтяни, а я устал уже от тебя». Вот и долгожданная ночь, дарящая всему миру покой, заслуженный нелегким дневным трудом. Время ночных хищников и прекрасных снов о сказках и несбыточном. Время сбывающихся мечтаний, время влюбленных. Засыпая под симфонию сверчков под звездным небом небытия, мне вдруг пригрезилось, что перед глазами на секунду возник привычный интерфейс, лишь с одной мерцающей надписью посередине. Game over. The life begins. Конец книги. Читал Олег Кейнс.